13-й задержал намечающуюся атаку. Не стоило упускать возможность пополнить свою армию новыми навьями. Он не знал, по какой причине эти вооруженные люди выдвигались к магистрату, и вообще не стал бы их трогать, если б не случай. Они застали демонов в момент выгрузки из грузовика и отреагировали на увиденное неадекватно. Высший был раздражен. Из-за помех от колодца гончие смогли их заметить в последний момент. Некоторые успели вскрикнуть или лязгнуть металлом своего оружия. К счастью, выстрелить никто не смог, и тревогу в магистрате не подняли. Странные порядки в этом городе. Люди, вместо того, чтобы заниматься циклическим отдыхом, что свойственно им в этот период суток, бродят толпами, обвешавшись оружием. Надо не забывать о внимательности. Кто знает, может здесь оживленная тропа, по которой без конца шастают подобные аборигены. Закончив с последним трупом, демон дождался, пока все навьи не выстроятся в шеренгу, и погнал их в сторону магистрата. Следом цепью растянулась дюжина, сам он пошел позади всех, контролируя движение своей армии. Он не стал ускорять движение. До выхода на площадь их вряд ли кто заметит в полной темноте. А там придется действовать по обстоятельствам. Напарники замерли в кабине, проводив кошмарное войско перепуганными взглядами. Демон приказал им дожидаться своего возвращения, но при этом позволил сбежать, если бой разгорится слишком сильно, без надежды на победу повелителя. Адепты последней церкви были уверены, бой в любом случае будет неслабым.